Дорогие радиослушатели, мы снова приглашаем вас на очередное занятие об основополагающих истинах Библии. Сегодня продолжим изучение доктрины о спасении и различных аспектов и преимуществ, связанных со спасением. Рассмотрев несколько различных аспектов спасения, как благодать, покаяние, вера, возрождение и оправдание, продолжим сегодня беседу о усыновлении. В прошлой беседе было подчеркнуто несколько привилегий, которыми пользуется Дитя Божье. Первая привилегия состоит в том, что он избавляется от рабства и получает истинную свободу через Святого Духа. Вторая, что Дух усыновления влечет нас искать более тесные связи с Богом. Тот же Дух Божий свидетельствует нашему Духу, что мы дети Божьи. Это третья привилегия. Четвертая привилегия, как было уже сказано, говорит о том, что если мы дети Божьи, то и наследники. И пятое преимущество – гарантия того, что наши тела, подверженные разрушению, будут заменены другими телами, вечными, которые получим в день воскресения. Далее, Слово Божье в послании Галатам говорит следующее. «Еще скажу, наследник, доколе в детстве, ничем не отличается от раба, хотя и господин всего. Он подчинен попечителям и домоправителям до срока отцом назначенного. Так и мы, доколе были в детстве, были порабощены вещественным началом мира. Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы получить усыновление. А как вы сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего, вопиющего «Авва, Отче». Посему ты уже не раб, но сын. А если сын, то и наследник Божий через Иисуса Христа. Галатам 4 глава с 1 по 7 стих. В этом отрывке повторяются две привилегии, о которых упоминается также в 8 главе послания к римлянам, а именно близкие родственные отношения с Богом, как нашим отцом, и второе, тот факт, что мы являемся Божьими наследниками. Однако в приведенном выше отрывке из послания Галатам упоминаются и другие дополнительные привилегии, которые приобретаем мы в результате вступления в Божью семью, как взрослые сыновья. Одно дело – быть ребенком, и совсем другое – быть взрослым сыном. Ребенок, хотя ему и принадлежит наследство отца, не имеет права пользоваться этим наследством без разрешения попечителей и воспитателей до тех пор, пока он не достигнет совершеннолетия. Павел указывает в данном отрывке, что мы приняты в Божью семью не как младенцы, а как взрослые сыновья. Божьи обещания уже принадлежат нам сегодня, и нам не придется ждать до наступления совершеннолетия. Мы уже сейчас можем пользоваться всеми этими привилегиями, которые дал нам Бог. Поэтому уже сейчас у нас есть право на наше наследство, при условии, однако, что мы пользуемся им в целях построения Царства Божьего. Бог способен дать нам из своих хранилищ достаточно денег, достаточно здоровья и сил, чтобы мы могли успешно выполнять то дело, которое Он нам поручил. Седьмая привилегия усыновления состоит в том, что мы, как взрослые сыновья, имеем доступ к ознакомлению с Божьими планами, касающимися как настоящего, так и будущего. В Евангелии от Иоанна 15:15 Иисус сказал следующие слова: «И я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его. Но я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от отца моего». Если Иисус делится планами своего Господа со своими друзьями, то насколько больше будет делиться он ими со своими братьями, сыновьями его отца? Бог желает, чтобы мы были знакомы с его планами на будущее, описанным в Священном Писании, а также с различными планами для каждого из нас, если мы следуем за Ним и исполняем Его заветы. Взрослым сыновьям принадлежит привилегия знать планы их семьи. И, наконец, Слово Божье говорит в послании к Ефесянам 1:5, что Бог, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа, по благоволению воли Своей, в похвалу славы благодати Своей, которую Он облагодатствовал нас возлюбленным. К Ефесянам 1:5-6. Бог всегда хотел, чтобы все те, кто поверил в Иисуса Христа, стали взрослыми сыновьями в Его семье. Поэтому Он предопределил, чтобы наше усыновление стало действительностью в соответствии с Его намерениями, основанными на любви и милосердии по отношению к нам. В стихе, предшествующем только что процитированному, говорится, что Бог избрал нас во Христе еще до основания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним. Еще до того, как был заложен первый камень в основании мира, Бог уже знал, кого Он усыновит в Свою семью. Это еще раз указывает на вечность и неизменность Божьей цели и Божьих намерений. Мы можем чувствовать себя в полной безопасности в Иисусе Христе, зная, что сам Бог предопределил наше положение в Его семье еще до основания мира. Это все привилегии, присущие сыновству. В чем же состоит долг детей в юридическом и религиозном отношении? Бог ожидает от нас, как от взрослых сыновей, что мы будем вести себя с чувством полной ответственности, как взрослые люди, члены его семьи. Точно так же, как поведение сына в человеческой семье отражается на репутации его родителей, так и наше поведение отражается на репутации Бога. Мы несем ответственность за то, чтобы окружающие нас люди, глядя на нас, видели в нас отражение доброты и милосердия нашего Господа. В этом состоит наш религиозный долг сына перед Богом Отцом. Другой религиозный долг заключается в том, что мы должны быть покорны Богу. Взрослые сыновья, отвечающие за свои поступки, не станут возмущаться против своих отцов. Они послушно следуют их воле. В первом послании Петра 1:1-2 говорится, что мы есть избранные по предведению Бога Отца при освящении от Духа к послушанию и окроплению кровью Иисуса Христа. Наш третий по счету, но не по значению, религиозный долг состоит в том, что мы поклонялись Богу и воздавали Ему славу. В 21-м мессианском псалме Христос говорит следующее: «Буду возвещать имя Твое братьям моим, посреди собрания восхвалять Тебя». Псалом 21:23. Мы должны поклоняться Богу и воздавать Ему славу точно так же, как это делает Его единородный Сын Иисус Христос. сознательные сыновья должны исполнять также определенный юридический долг. Бог избрал нас своими сыновьями с той целью, чтобы мы служили к укреплению победы Иисуса над силами и властями мира. Это верно, что Бог сам должен вступить в действие, чтобы избавить от власти сатаны. Однако у нас есть власть молиться с тем, чтобы привести в действие это Божье вмешательство. В главе 16 Евангелия от Матфея Иисус сказал, что врата ада, власти мира, не одолеют его церковь. Бог дал нам законное право успешно противостоять действиям царства сатаны, направленным против отдельных людей, против церквей, против народов и государств, когда Он возложил на нас бремя поста и молитвы. Царство и сила и слава принадлежат Господу, а не сатане. Нам есть за что славить Бога и за наши привилегии, и за нашу ответственность как сыновей Божьих. Если вы не верите в Иисуса Христа, вы не имеете доступа к этому величайшему духовному сокровищу. Это сокровище может стать вашим сегодня, если вы признаетесь в своих грехах перед Богом и примете Иисуса Христа в свою жизнь, как вашего Господа и Спасителя. Почему бы вам не сделать это прямо сейчас? Аминь.